Беринга государь принял в своем домике на Неве в столовом кабинете. Угостил хорошим итальянским чоккелатом, поинтересовался, не хочет ли капитан испробовать вина, согласно кивнул, выслушав отказ, спросил рассеянно: «Как ты, Витус Иванович, относишься к Птолемеевой работе?» «Единственная, по моему мнению, книга древних», — ответил Беринг, «которая при всей ее талантливости подлежит быть переписанной наново». Петр пожал плечами, несколько раздраженно заметил: «Коли книгу надобно переписывать наново, какой толк в ее талантливости? Лучше уж новую сочинять». «Государь, я не предлагаю в ней менять тенденцию. Я говорю лишь о том, что ее следует дополнить теми открытиями, которые обогатили знания, начиная с Колумба и Америго». «Не слишком ли легко отказываешься от первой своей фразы?» — строго спросил Петр. «Мне люб спор более, чем покорное согласие». «Так государю лишь кажется», — возразил Беринг. «Однако же на практике каждый владыка более всего чтит согласие с его мнением. Значит, я плохой владыка, Витус Иванович. Ответь теперь на мой следующий вопрос. Отчего я при нынешней нищете в казне, тем не менее, дал тебе все, чего только можно желать для предстоящей экспедиции?» «Полагаю, от того, что богатства, кое рассыпаны на восточной оконечности русской земли, того стоит?» Петр неожиданно спросил: «Домой в Копенхаген не тянет, Витус Иванович?» Беринг отодвинул недопитую чашку чоккелата, холодно поинтересовался: «Я дал вашему императорскому величеству повод быть недовольным моей службой российскому флоту?» Петр покачал головой: «Все вы, иноземцы, гордитесь своей свободой вольно обращаться со словом, и правильно гордитесь. Почему ж нас лишаете такого же права? Вольность — понятие двустороннее и означает возможность открыто спрашивать про то, что тебя интересует, а не один лишь политес соблюдать. В Копенхаген меня не тянет, государь. Ибо родина человека там, где его дело, где близкие его живут и друзья. Все это у меня в России. Ею во время странствий моих грежу». «Спасибо. Службу твою ставлю высоко. Однако нынешняя твоя экспедиция мне важна не столь теми ценностями, кои бесспорно лежат на восточной окраине державы, сколь ее политической функцией. Как полагаешь, в чем я ее вижу? В укреплении и обживании всех пограничных оконечностей империи? Нет, это рано еще. Силы не те. Тогда просил бы вас, государь, изъяснить мне истинную цель предстоящего похода». Петр поднялся из-за стола, походил по маленькой своей зале, чуть не касаясь головой темного мореной сосны потолка, остановился возле окна, уперся лбом в стекло, долго смотрел на то, как снег змеился по Неве, потом заговорил: «Видишь ли ты, Витус Иванович, я сегодня довольно долго просидел в иностранной коллегии в архиве, а засим в синоде, просматривая те материалы, кое относятся ко времени крестовых походов. И родилась у меня некая концепция, относящаяся к началу всего тысячелетия, а посему, вполне вероятно, она может быть в действии не один и не два века. Нашим потомкам хватит ее расхлебывать». Беринга, как человека морского, то есть сугубо определенного в решениях, всегда поражала манера русского царя лить фразы, строго следуя логике. Причем, как отмечал неоднократно капитан, Тот строил свои рассуждения наподобие спичей, которые произносились при дворе князя Багратиони. Самое важное, основное, ударное, подчас противоположное, казалось бы, строю всего предшествующего рассуждения, ударяло в самом конце. Поэтому Беринг внимал каждому слову Петра, каждой интонации, фразе. Пустых не было. Всякое несло смысл и тонкость. Петр вернулся к столу, продолжил. Ватикан сугубо хранит свои тайны. Однако же, чем объяснить столь определенное движение Цезаря на север и запад, а Барбароссы, наоборот, с севера на юго-восток? Полагаю, что толчком к барбароссовым кампаниям был Птолемей, ибо его концепция до сей поры во многом истинна. Кто владеет морями, тот правит миром. Не могло не пугать западных европейцев и то, что Птолемей писал о варварах, причисляя понятные нас к ним. Произошло, коли хочешь, некое смыкание идей Цезаря и Барбароссы, не говоря уж о папе Иннокентии III, отце крестовых походов, в их желании видеть Европу единой, растолкавшей все иные племена и народы. Сдается мне, что крестовые походы были ничем иным, Витус Иванович, как кампанией по выходу Западной Европы в подбрюшье Азии, в Византию, откуда открыты все пути на восток. Прогляди схемы их движений, и ты убедишься, что версия моя не лишена некоторого основания. Марко Поло не просто венецианский Беринг, не только искатель новых земель. Я склонен считать его талантливейшим папским лазутчиком, прознавшим путь через земли варваров в империю иноцветных. Китай не был страшен в ту пору папскому двору. Только у наших художников Ивана Никитина с Танауэром разные краски, смешиваясь, являют новое качество. О смешивании китайцев с европейцами Ватикан не помышлял и не помышляет, понимая, что отталкивание сильнее притяжения, особливо в вопросе племенном. Марко Поло прознал и про Урал, и про пути туркестанские, и про Каспий, и про Понт Эвксинский. Ватикан дела свои впрок готовит. И не тогда ли еще возникла мечта отправить в Поднебесную миссионеров, дабы окружить нас, русских, неким общим фронтом? С Западу единые нам по крови поляки с чехами, подданные католичество, с юга — мусульмане, с востока — либо буддистские богдыхане, либо, коли успех будет сопутствовать Ватикану, желтые католики. Сколь тут не бейся, как ни рубись через Балтику к Ганзе и Лондону, все одно силы государства станет высасывать оборону западных, южных и восточных границ. От Иерусалима, куда так алчно смотрел Ватикан, до Китая через Персию рукой подать. Почему я и полагаю, что твой поход на Крайний Восток должен не только поиском новых островов ограничиться, не одним лишь охранением наших богатств в Дальней Татарии, но и поиском удобного сообщения с Америкой, открытой Колумбом. «Полагаете обратить новый свет в нашего союзника?» — спросил Беринг. «Кто не дерзает, тот проигрывает, Витус Иванович». «Почему нет?» «Там дикость царствует. Там индейцы бьются против британской и гешпанской короны. Там зыбко все, государь. А у нас 110 лет назад тому, в году смуты, не было зыбко, а во время ига. Но ведь и тогда Ватикан внимательно следил за тем, что происходит в Московии, и после первой же победы начал слать послов и к Калите, и к Василию. а Иван Третий вовсе сочетался браком с Сонькой Палеологовой. Но ведь она была православной. Европейское православие игрушечное, Витус Иванович. Только в нашей державе, суровый климатом, лежащий на берегу Ледовитого океана, в него верят. Потому как из-за нищеты нашей лишь церковь праздник приносит людишкам надежду, упование на счастье на том свете. А ну как нищету искоренить, государь? Что ж, русский Лютер может появиться, не спорю. Но вера нони неистребима. Таков мой народ. Папы во время походов такое же говорили о западных европейцах. А сколь потом новых религиозных школ создалось. Но святое голос не подымай, Беринг. Сами ж призывали меня к спору. Петр усмехнулся, а ты колюч. Попробуй быть иным, в сей же миг схарчат. Ладно, ершись, только открой мне российский путь в новый свет. Это главный смысл твоей экспедиции, но про этот главный смысл только два человека знают. Ты да я. О будущем думать надобно загодя. Побеждает тот, у кого есть могучий союзник, а могущество определимо двумя параметрами — обилием земель и множественностью народа. У нас его тьма чуть что не 8 миллионов, оттого и боятся нас. За океан дорога из Гавра дальняя и опасная, а все одно едут, начинать с чистого листа очень многие. Америка воистину чистый лист. Мы тоже начисто Петербург зачали, в этом наше сходство. От нас, коли все толком разведать, путь в Америку легок, безопасен и выгоден. Знаю, что и от моей препозиции многие шарахнутся, но Спиноза был прав, утверждая «Verum index sui et falsi». Именно так лишь истина, пробный камень, как себя самой, так и лжи. Помолчав, Беринг словно бы себе заметил. Государь, короткую фразу, как и простую мысль, легче понять множеству. Вы же мыслите высоко и сложно, говорите, как философ, уповая лишь на таланты, восхищенные вашим гением. Не слишком ли рискованно? Витус Иванович, коли в политике подстраиваться лишь под малых умом и ростом, тогда не Русью надо бы направить, а каким-нибудь княжеством, которое мечтает о том, чтобы удержать существующее. Мы же будущее своего народа иначе видим».